Эпиграф. «Мир ловил меня, но не поймал». Автоэпитафия Григория Сковороды. «Где целовали степь курганы, лицом в траву, как горбуны, где дробно били в барабаны и пыль клубили табуны, где на рогах валы качали степное солнце чумака, где горькой патокой печали чадил костер из кизяка, где спали каменные бабы в календаре былых времен, и по ночам сходились жабы к ногам их плоским на поклон, там пробирался я к Азову, подставил грудь под суховей, босой пошел на юг по зову судьбы скитальческой своей, топтал чабрец родного края и ночевал, не помню где. Я жил невольно, подражая Григорию Сковороде, я грыз его благословенный, священный каменный сухарь, но по лицу моей вселенной он до меня прошел, как царь. Пред ним прельстительные сети меняли тщетно цвет на цвет, а я любил ячейки эти, и мне от них свободы нет. Не надивуюсь я величию счастливых помыслов его, но подари мне песню птичью и степь, не знаю для чего, не для того ли, чтобы оттуда в свой час при свете поздних звезд, благословив земное чудо, вернуться на родной погост.